Дронов явился после полудня, держа ежовую голову свою так неподвижно, точно боялся, что сейчас у него переломятся шейные позвонки. Суетливые глазки его были едва заметны на опухшем лице красно-бурого цвета. Лиловые уши торчали смешно и неприглядно. «Башка трещит», — хрипло сказал он, и хозяйски грубовато зарычал. «Цапля, вино какое-нибудь есть? Давай, давай! Был вчера на именинах у одного жулика. Пили до 6 часов утра. 40 рублей в карты проиграл. Обида!» Но выпив сразу 2 стакана вина, он заговорил менее хрипло и деловито. «Цены на землю в Москве сильно растут. В центре города квадратная сажень доходит до 3000. Потомок славянофилов, один из отцов города, Хомяков, за ничтожный кусок незастроенной земли, необходимый городу для расширения панели, потребовал 120 или даже 200 тысяч. А когда ему не дали этих денег, загородил кусок железной решеткой, еще более стеснив движение. «Вот тебе и отец города!» — с восторгом и поучительно вскричал Дронов, потирая руки. «В этом участке таких цен, конечно, нет», — продолжал он. «Дом стоит гроши, стар, мал, бездоходен. За землю можно получить 1025-30. Покупатель есть, продажу можно совершить в неделю. Дело делать надобно быстро, как из пистолета», — закончил Дронов. И, выпив еще стакан вина, спросил. «Ну как? Я решил продать». «Правильно. Интеллигент-домовладелец — это уже не интеллигент, а домовладелец. Стало быть, не нашего поля ягода». Самгин нахмурил брови, желая сказать нечто, но не успел придумать, что сказать и как. А Дронов продолжал оживленно, деловито и все горячее. «Значит, сейчас позвоним, и явится покупатель. Нотариус Животовский — спекулянт. Держи ухо остро!» «Ну а сначала, Клим Иванович, на какого черта тебе 1000 денег?» «Не надо бы на тебе денег, тебе газета нужна или книгоиздательство». «На газету мало десятков тысяч, надо 1-1,5-2. «Предлагаю, давай мне эти 20 тысяч, и я тебе обещаю через год взогнать их до 200». «Обещаю, но гарантировать не могу, нечем. Векселя могу дать, а чего они стоят?» «В карты играть будешь?» — спросил Самгин, усмехаясь. «На бирже будем играть, ты и я. У меня верная рука есть, человек неограниченных возможностей, будущий каторжник или самоубийца. Он честный, но сумасшедший. Он поможет нам сделать деньги». Дронов встал, держась рукой за кромку стола. Раскалился он так, что коротенькие ноги дрожали. Дрожала и рука, заставляя звенеть пустой стакан о бутылку. Самгин, отодвинув стакан, прекратил тонкий звон стекла. «Деньги будут, и будет газета», — говорил Дронов. Его лицо раздувалось, точно пузырь, краснело. Глаза ослепленно мигали, точно он смотрел на огонь, слишком яркий. «Замечательная газета, небывалая. Привлечем все светила науки, литературы. Леонида Андреева. Объявим войну реалистам знания. К черту реализм. И политику вместе с ним. 100 лет политиканили, устали, надоело. Все хотят романтики, лирики, метафизики, углубления в недра тайн, в кишки дьявола. Властители умов, Достоевский, Андреев, Конан Дойл». Самгин тихонько вздохнул, наполняя стакан белым вином, и подумал: сколько в нем энергии. А Дронов, поспешно схватив стакан, жадно выхлебнул из него половину, и толстые, мокрые губы его снова задрожали, выгоняя слова. «Мы дадим новости науки, ее фантастику, дадим литературные споры, скандалы, поставим уголовную хронику, да так поставим, как европейцам и не снилось. Мы покажем преступление по-новому, возьмем его из глубины». Держа стакан у подбородка, он замахал правой рукой, хватая воздух пальцами, сжимая и разжимая кулак. «Культура и преступность, понимаешь?» «Это будет политика», — вставил Самгин. «Нет, это будет обоснование права мести», — сказал Дронов и даже притопнул ногой, но тотчас же как будто испугался чего-то, Несколько секунд молчал, приоткрыв рот, мигая. Затем торопливо и невнятно забормотал. «Ну, это потом, это программа. Что ты скажешь, а?» Протирая очки платком, Самгин не торопился ответить. Слово о мести выскочило так неожиданно и так резко, вне связи со всем, что говорил Дронов, что явились вопросы «Кто мстит? Кому? За что?» Он типичный авантюрист, энергичен, циник, смел. «Его смелость — это, конечно, беспринципность, аморализм», — определял Самгин, предостерегая себя. Предостерегая, потому что Дронов уже чем-то нравился ему. «В общем, это интересно, но я думаю, что в стране, где существует представительное правление, газета без политики невозможна». Дронов сел и удивленно повторил: «Представительное». Но тотчас же, тряхнув головой, продолжал: «В нашей воле дать политику парламентариев в форме объективного рассказа или под соусом критики. Соус, конечно, будет политикой. Мораль тоже. Но о том, что литераторы бьют друг друга, травят кошек собаками, тоже можно говорить без морали. Предоставим читателю забавляться ею». После этого Дронов напористо спросил: «Ты признал, что затея дельная, интересная, а дальше?» И грубо добавил: «Согласен дать деньги?» «Я должен подумать». «Должен? Кому? Ведь не можешь же ты жалеть случайно полученные деньги». «Какой нахал! Хам!» — подумал Самгин, прикрыв глаза очками. А Иван Дронов ожесточенно кричал: «Вихисты правы! Интеллигент не любит денег, стыдится быть богатым, это, брат, традиция!» Он говорил еще долго и кончил советом Самгину отобрать и свести в склад вещи, которые он оставляет за собой, оценить все, что намерен продать, напечатать в газетах объявления о продаже или устроить аукцион. Ушел он, оставив домохозяина в состоянии приятной взволнованности, разбудив в нем желание мечтать. И первый раз в жизни Клим Иванович Самгин представил себя редактором большой газеты, человеком, который изучает, редактирует и корректирует все течения, все изгибы, всю игру мысли, современной ему. К его вескому слову прислушиваются политики всех партий, просветители, озабоченные культурным развитием низших слоев народа, литераторы, запутавшиеся в противоречиях критиков, критики, поверхностно знакомые с философией и плохо знакомые с действительностью жизни. Он один из диктаторов интеллектуальной жизни страны. Он наиболее крупный и честный диктатор, ибо не связан с какой-то определенной программой, обладает широчайшим опытом и в сущности не имеет личных целей, не честолюбив, не жаден на славу, равнодушен к деньгам. Он действительно независимый человек. Практическую, хозяйственную часть газеты можно поручить Дронову. Да, Дронов циник, он хамоват, груб, но его энергия — ценнейшее качество. В нем есть нечто симпатичное, какая-то черта, сродная мне. Она еще примитивна, ее следует развить. Я буду руководителем его. Я сделаю его человеком, который будет дополнять меня. Нужно несколько изменить мое отношение к нему». Самгин напомнил себе Ивана Дронова, каким знал его еще в детстве, и решил: «Да, он в сущности оригинальный человек». На другой день утром Дронов явился с покупателем. Это был маленький человечек неопределенного возраста, лысоватый. Жиденькие серые волосы зачесаны с висков на макушку. На тяжелом красноватом носу дымчатое пенсне. За стеклами его мутноватые, печальные глаза. Личико густо расписано красными жилками, украшено острой французской бородкой и усами, воинственно закрученными в стрелку. Одет был в темно-серый мохнатый костюм, очень ловко сокращавший действительные размеры его животика, круглого, точно арбуз. Он казался мягким, как плюшевая кукла медведя или обезьяны, сделанная из различных кусков или остатков. «Козьма Иванов Семидубов», — сказал он, крепко сжимая горячими пальцами руку Самгина. Самгин встречал людей такого облика, и почти всегда это были люди типа Дронова или Тагильского. Очень подвижные, даже суетливые, веселые. Семидубов катился по земле не спеша, осторожно. Говорил в полголоса усталым тенорком, часто повторяя одно и то же слово. «Дом — тогда дом, когда это доходный дом», — сообщил он, шлепая по стене кожаной на меху перчаткой. «Такие вот дома — несчастье Москвы», — продолжал он, вздохнув, поскрипывая снегом, растирая его подошвой огромного валенного ботинка. «Расползлись они по всей Москве, как плесень. Из-за них трамваи, тысячи извозчиков, фонарей и вообще огромнейшие городу Москве расходы». Голос его звучал все жалобнее, ласковей. «Против таких вот домов хоть Наполеона приглашай». И снова вздохнул. «Мелкой жизнью живем, государи мои, мелкой!» «Правильно!» — одобрил Дронов. Расхаживая по двору, измеряя его шагами, Семидубов продолжал. «Англичане говорят, мой дом — моя крепость. Так англичане строят из камня, оттого и характер у них твердый. А из дерева какая же крепость? Вы, государи мои, как оцениваете это поместье?» 35 тысяч, — быстро сказал Дронов. «Несерьезная цена. Деньги дороже стоят. А ваша цена?» «Половинку 30. «Смеетесь?» «Тогда до свидания», — грустно сказал Семидубов и пошел к воротам. Дронов сердито крякнул, прошипел «Жулик!» и отправился вслед за ним. А Самгин остался среди двора, чувствуя, что эта краткая сцена разбудила в нем какие-то неопределенные сомнения. Вечером эти сомнения приняли характер вполне реальный. Характер обидного, незаслуженного удара. Сидя за столом, Самгин составлял план повести о деле Марины, когда пришел Дронов, сбросил пальто на руки длинные филициаты, быстро прошел в столовую, забыв снять шапку, прислонился спиной к изразцам печки и спросил, угрюмо покашливая, «Ты знал, что на это имущество существует закладная в 20 тысяч?» «Не знал? Так поздравляю, существует!» Он снял шапку с головы, надел ее на колено и произнес удивленно, с негодованием, «Когда эта Варвара ухитрилась заложить?» «Она была легкомысленна», — неожиданно для себя сказал Самгин. Услышал, что сказалось слишком сердито, и напомнил себе, что у него нет права возмущаться действиями Варвары. Тогда он перенес возмущение на Дронова. Он говорит о Варваре, как о своей любовнице. А Дронов, поглаживая шапку, пробормотал. «Значительно ловко этот бык Стратонов женщин грабил». Самгин сорвал очки с носа, спрашивая. «Ты хочешь сказать?» «Я уже сказал. Теперь он, как видишь, законодательствует, отечество любит. И уже не за пазухи, не под юбки руку запускает, а в карман отечества. Занят организацией банков. Пассажирское пароходство на Волге объединяет. Участвует в комиссии водного строительства. Да, черт, деятель!» Говорил Дронов, глядя в угол комнаты. Косенькие глазки его искали там чего-то. Он как будто дремал. «Все-таки это полезное учреждение, Дума. То есть Конституция отлично обнаруживает подлинные намерения и дела наиболее солидных граждан. А вот не солидные, как мы с тобой». И, прервав ворчливую речь, он заговорил деловито. «Если земля и дом Варвары заложены за 20 тысяч, значит, они стоят, наверное, вдвое дороже. Это надо бы напомнить. Цены на землю быстро растут». Он стал развивать какой-то сложный план залога под вторую закладную, но Самгин слушал его невнимательно, думая, как легко и катастрофически обидно разрушились его вчерашние мечты. Может быть, Иван жульничает вместе с этим Семидубовым? Эта догадка не могла утешить, а фамилия покупателя напомнила. Снова 7. Дронов посидел еще минут 5 и вдруг исчез, даже не простясь. «Дом надо продать», — напомнил себе Клим Иванович, и, закрыв глаза, стал тихонько сквозь зубы насвистывать романс «Я не сержусь», думая о Варваре и Стратонове, свинство.